Приложение 3. Личное интервью. Скомпилировано из нескольких интервью, взятых разными изданиями в разное время. Творчество. Как вы пишете свои книги? Где? Сколько времени ушло на каждую? А по сколько страниц в день? Это может показаться странным, но книги я пишу не последовательно от начала до конца, а параллельно, все главы одновременно. Обычно мне в голову самопроизвольно приходят отдельные мысли, которые я записываю. Когда накопится достаточное количество таких вот обрывков, они как-то сами собой складываются в общую картину. Остается их связать вместе и отредактировать. Вот так из разрозненных фрагментов составляется вся книга, буквально как мозаика. На книгу обычно уходит год-полтора. Производительность не измерял, но бывает, что по нескольку недель не удается записать ни страницы. И, видимо, это не зря. Как только пытаешься работать от разума, то есть мыслить логически, ничего не получается, словно какая-то сила держит и не пускает до тех пор, пока до тебя не дойдет то, что ты должен понять. Истинное знание приходит само, без предупреждения, откуда-то из глубины души. Выдумывать я не умею. Все ли примеры в ваших книгах реальны? Это не иллюстрации в стиле «театр одного режиссера»? Если вы подозреваете, что я все это выдумываю, то напрасно. Такое выдумать просто невозможно, потому что все приемы реально работают. Трансерфинг — не умозрительное учение, а практическая техника управления реальностью. Это знание пришло ко мне из пространства вариантов, информационного поля, откуда берутся все предчувствия, озарения и открытия. Каждый из нас в той или иной мере подключен к неисчерпаемому банку данных. Только не каждый обращает внимание на еле слышный шепот подсознания, и не всякий осмеливается принимать интуитивные знания и чувства всерьез. Кто ваши учителя? Если вы имеете в виду трансерфинг, то, как я уже говорил, это знание было передано мне и продолжает передаваться трансцендентным путем. Меня этому никто не учил, и я об этом нигде не читал. Информация сама приходит в голову. Как это получается, объяснить не могу. Я обыкновенный человек, с инопланетянами и духами не общаюсь. Единственная личность, которую я мог бы назвать своим учителем, это Смотритель, один из хранителей древнего знания, который однажды явился ко мне в сновидении, после чего и пошел поток информации. Встреча со Смотрителем описана в начале книги «Трансерфинг реальности», и это не было похоже на обычный сон. К тому же после той встречи вся моя жизнь резко переменилась. Вдруг ни с того ни с сего бывший физик, не отличавшийся никакими особыми способностями, начал писать книги. Пусть тот, кому удобнее считать, что я занимаюсь мистификацией, остается при своем мнении. Сам же я убежден, что хранители древнего знания существуют, хоть и не могу этого доказать. Судя по всему, они, находясь в другой реальности, пытаются нам помочь выжить в мире, который стремительно превращается в матрицу. Недаром время от времени в разных концах Земли, независимо друг от друга, появляются разные интерпретации древнего знания, одной из которых является и трансерфинг. А давление мерили? А пульс учащается? Ну, до сердцебиения не доходит. Однако очень часто я бываю буквально поражен тем, что только что написал. Такое ощущение, будто я работаю ретранслятором чьих-то, не своих, мыслей. Что было с спусковым крючком трансерфинга? Наверное, перелом произошел, когда накопилась критическая масса дров, которых я наломал в жизни. Мне бы прочитать свою книгу «Трансерфинг реальности» лет 25 назад. Вот тогда моя жизнь была бы совсем другой, намного легче и правильней. Но в таком случае я бы не смог написать эту книгу. А так, после того, как я прошел через все тяжкие, отворился какой-то канал, через который повалила информация. Вообще, могу открыть один простой секрет, как получить доступ к информации. Для этого необходимо всего лишь перестать искать истину в чужих книгах. Другими словами, перенаправить вектор намерения. До тех пор, пока ваше намерение направлено на то, чтобы учиться, вы будете пребывать в положении вечного студента и всю жизнь ходить за дядей, который, как вам кажется, умнее вас. Но стоит вам отвернуться от признанных авторитетов и взять на себя смелость отныне самому отвечать на поставленные вопросы, как ответы не заставят себя долго ждать. Буквально столкнувшись со сложной проблемой, нужно сформулировать вопрос и дать себе время на его решение. Увидите, ответ придет сам. Он уже есть в пространстве вариантов. Ваша задача состоит в том, чтобы вознамериться получить его самостоятельно. Разум формулирует вопрос, а душа, имея доступ к пространству вариантов, находит ответ. Нужно только прислушиваться к голосу сердца, которое говорит на языке интуиции. Так, подключившись к соответствующему сектору пространства вариантов, можно делать открытие, творить новое, создавать шедевры. Единственное требование для того, чтобы настроиться на нужный сектор, необходимо получить элементарные знания и навыки в данной области. Я тоже некоторое время увлекался эзотерикой, но сам стал писать только тогда, когда перестал искать истину в чужих книгах. Кстати, багаж прочитанного у меня весьма невелик. Кругозор многих моих читателей гораздо шире. Почему, на ваш взгляд, смотритель выбрал именно вас транслировать знания? Вероятно, потому что до этого я всю жизнь занимался антитрансерфингом. То есть делал все с точностью до наоборот. Умные учатся на чужих ошибках, а дураки на своих. В этом смысле я был очень ярко выраженным дураком. Однако, как по-вашему, чей урок усваивается лучше, свой или чужой? Умный, он имеет лишь осведомленность о том, что правильно, а что нет. Другими словами, имеет информацию, но не осознает. Дурак же, в отличие от умного, каждый своей набитой шишкой чувствует и понимает саму суть совершенных им ошибок, а значит, обладает подлинным знанием. Очевидно, только дурак способен стать проводником знания. Когда и где появилась идея трансерфинга? Трансерфинг — это не идея, и она не появилась, что должно быть понятно из вышесказанного. Книгу «Трансерфинг реальности» я начал писать в январе 2002 года, сразу после упомянутой встречи со смотрителем. Где именно я тогда находился, не скажу. Как вы думаете, миллионеры становились таковыми, обладая знанием трансерфинга, или слепо, не подозревая, что существует знание? Трансерфинг — очень древнее знание, а мы, люди, очень древние души. Мы знаем все обо всем. Но знания эти едва пробиваются сквозь мощный заслон ментальных шаблонов и ложных стереотипов, навязанных социумом. Тот, кто доверяет больше голосу сердца, нежели разума, добивается ошеломляющих успехов. Подробней об этом в книге «Трансерфинг реальности». Я долго не мог понять, в чем секрет успеха этой книги. Но, наконец, до меня дошло. Дело в том, что ко мне приходят сотни писем, содержащих одну и ту же мысль. Люди пишут, что трансерфинг — это то, о чем они смутно догадывались, но не могли выразить в ясной форме. А теперь они получили четкое изложение своих смутных догадок, неосознанных предчувствий. Все разложилось по полочкам. Вот это людям и нравится, они воспринимают это знание как свое. Миллионерами становятся те, кто имеет дерзость знать, то есть слушать свое сердце, а не чужие советы, следовать своим путем, а не копировать чужой. Что несовершенно в трансерфинге? Знание трансерфинга как таковое совершенно. Это самая простая и эффективная техника управления реальностью, ориентированная на среднего человека, не обладающего никакими уникальными способностями. Несовершенным можно считать лишь изложение, интерпретацию знания. Я это сделал как смог. Назовите основные тезисы трансерфинга, азы для тех, кто, прочитав книгу, растерялся от объема неожиданной информации. С чего нужно начинать, чтобы изменить жизнь по трансерфингу? Простейшее, с чего можно начать, — это техника амальгамы. Заключается она в следующем. Мир — это зеркало. Он ведет себя буквально как отражение ваших мыслей. Как вы думаете о мире и о себе, так и будет. Разница между миром и обыкновенным зеркалом только в том, что зеркало отражает изменения сразу, а мир отвечает с задержкой, иногда в несколько дней, а то и месяцев. Своим отношением вы формируете свою реальность. Вот и поиграйте в это зеркало мира. Попробуйте взять себе, например, такую установку: «Мой мир заботится обо мне». Встречаясь с любыми, даже самыми незначительными обстоятельствами, твердите себе эту формулу. В любом случае, что бы ни происходило, плохое или хорошее. Если встречаетесь с удачей, не забывайте подтверждать себе, что мир действительно заботится. Констатируйте это подтверждение в каждой мелочи. Когда сталкиваетесь с досадным обстоятельством, все равно твердите, что все идет как надо. Ваш мир лучше знает, как о вас позаботиться. Техника амальгамы, несмотря на всю свою простоту, обладает такой мощью, о которой вы не подозреваете. Если у вас хватит терпения превратить эту технику в привычку, через некоторое время вы будете буквально поражены, насколько реальное воздействие оказывают мысли на окружающую действительность. Стоит попробовать. Как определить единственно правильную цель? Очень часто душа горит в порыве, а потом перегорает. Как распознать настоящую? Настоящая цель — это та, которая не перегорает. Душе свойственно увлекаться и впадать в эйфорию. Но разве можно всерьез принимать цель, которой вы через некоторое время охладеваете? Подлинная, ваша цель, не дает покоя до тех пор, пока не будет достигнута. И определяется она в единстве души и разума. Это такое состояние, когда при мысли о цели душа поет, а разум с удовлетворением потирает руки. К своей цели вы стремитесь и сердцем, и умом. Как остановить мыслемешалку и внутренний диалог — главные препятствия для трансерфинга? Я не считаю внутренний диалог препятствием для занятий трансерфингом. Не надо его останавливать. Просто нужно следить за тем, чтобы этот диалог шел в нужном направлении. А именно, одергивать себя всякий раз, когда в голову лезут негативные мысли и реакции. Не забывать напоминать себе, что мир заботится. Не спать наяву, поддерживать осознанность, не позволять маятникам навязать вам свою игру. Помнить о соблюдении основных принципов трансерфинга: координация намерения, движение по течению вариантов, зеркальные принципы. И, наконец, систематически крутить в мыслях целевой слайд в явном или фоновом режиме. Управляя ходом своих мыслей, вы управляете реальностью. Легко ли вам было издаться в первый раз? Как это происходило? История издания книги «Трансерфинг реальности» наглядно иллюстрирует принципы, в ней изложенные. В июле 2003 года была закончена работа над рукописью. Я разослал свои предложения в 20 ведущих российских издательств. Но, как и следовало ожидать, все мои предложения потонули в корзинах редакторов. Прошло несколько месяцев, скорбное молчание. В соответствии с принципами трансерфинга, я не стал страдать, как водится у начинающих авторов, которые должны ждать годы, издавать на свои средства, мучиться проблемами своей невостребованности, ненужности, непонятости. Мне с самого начала было откровенно наплевать на все эти переживания. Я был абсолютно убежден в силе древнего знания, а потому сразу выбрал самую высокую планку — сделать свои книги мировыми бестселлерами. Все очень просто. Что в мыслях, то и в реальности. Если автор склоняет голову перед фактом, что на книжном рынке сейчас трудно пробиться, так оно и будет для него. Но если он намерен войти в число лидеров и, что бы ни происходило, поддерживает в себе это намерение твердо и непреклонно, опять же, так оно и будет. Этот принцип работает в любой сфере деятельности. Так вот, не рассчитывая более на внимание издателей, я организовал рассылку на subscribe.ru. где я начал потихоньку выкладывать главы из своей книги. Конечно, эта рассылка вызвала всплеск интереса. Заинтригованные читатели, потеряв терпение, стали уговаривать меня выложить всю книгу целиком и сразу. Вообще-то я противник электронных книг, однако натиск читателей был настолько силен, что меня, наконец, уломали. В течение месяца я рассылал всем желающим электронный вариант книги за умеренную плату — 100 рублей для россиян и 5 долларов для зарубежья. Я не считал, сколько экземпляров отправил. Могу лишь сказать, настолько много, что это позволило мне оставить прежнюю работу и вплотную заняться новыми книгами. Может показаться странным. Неужто люди платили такие деньги за электронный текст? Ведь все давно привыкли к тому, что многие книги в интернете доступны бесплатно. Тем более, что надо было тащиться в банк, стоять в очереди, заполнять длинный бланк денежного перевода, а для зарубежных читателей стоимость перевода в несколько раз превышала саму сумму. Секрет в том, что здесь я использовал один из принципов трансерфинга. Откажитесь от намерения получить, замените его намерением дать, и вы получите то, от чего отказались. Условия были такими. Вы присылаете мне заказ, я сразу же отправляю вам книгу, а вы платите, когда вам будет удобно. При этом подтверждение оплаты не требуется. Ведь вы себя уважаете, тогда я вас тоже. Вы не представляете, какой это вызвало резонанс. Люди все равно присылали мне квитанции. Они никак не могли взять в толк, что такое доверие возможно. А многие потом говорили, если бы не такие условия, я бы и не подумал платить. Тем временем трансерфинг приобрел уже достаточно широкую известность в эзотерических кругах, и его уже вовсю обсуждали в интернете. Издатели, наконец, заметили, что происходит нечто. Теперь они сами начали присылать мне свои предложения. Вот так работает трансерфинг. Мир — это зеркало. Если будешь стоять перед ним, ожидая чего-то, в отражении получишь то же самое, то есть просто факт самого ожидания. Но стоит лишь самому сделать первый шаг с определенным намерением, как мир начинает двигаться тебе навстречу. Трансерфинг объясняет, как формировать такое намерение. Сами-то вы используете все свои приемы? И как ваши маятники не режут по горлу? Разумеется. Если бы я не проверил трансерфинг на своем опыте, то не сумел бы объяснить другим, как это делается. Техника работает безукоризненно, и результаты, как правило, превосходят все ожидания. Очень часто случается то, что никак не укладывается в рамки обыденного опыта. И хотя все эти чудеса вполне объяснимы с точки зрения трансерфинга, я до сих пор не могу к ним привыкнуть и всякий раз удивляюсь, неужели такое возможно. Те же самые чувства, удивления и восторга, испытывает любой, кто пробовал управлять реальностью силой своего намерения. Удивление от того, что обыденный разум привык принимать реальность за нечто внешнее и существующее независимо от нашей воли. Восторг от того, что перестаешь ощущать себя маленьким человечком, зависимым от обстоятельств, и начинаешь сам формировать свою реальность. Что касается маятников, энергоинформационных сущностей, которые, в свою очередь, стараются управлять людьми, то с ними все далеко не так просто. Для того, чтобы противостоять их влиянию, необходимо поддерживать осознанность на высоком уровне, а именно в каждый момент отдавать себе отчет, что я делаю, зачем и почему. Иначе жизнь захватывает как сновидение, в котором ты опять превращаешься в бумажный кораблик и оказываешься во власти обстоятельств. Я тоже, бывает, теряю осознанность, и тогда маятники катают меня на качелях очень весело. За подъемами следуют спады, как и у всех нормальных людей. И я продолжаю делать ошибки. Безупречных личностей не существует. Недаром есть такая пословица: «Не смотри, что учитель делает, слушай, что он говорит». Только теперь, конечно, ошибок и проблем гораздо меньше. Не используете ли вы какие-нибудь наркотические препараты для выходов в иную реальность? А раньше использовали? Ведь вы явно знакомы с Карлосом Кастанедой. Наркотических препаратов не использую, хотя пробовать доводилось. В действительности, самый сильный психоделик — это полное отсутствие каких бы то ни было средств, вызывающих привыкание. А таковыми, между прочим, являются все продукты, произведенные маятниками. Взять, например, гамбургер. Помимо, собственно, его физической формы, которую мы отправляем в рот, существует метафизическая форма — энергия, затраченная на его производство. Здесь имеется в виду не та сила, которая приводит в движение механизмы, а свободная энергия живых существ, которую поглощают маятники. Представьте, сколько людей и машин участвовало в процессе производства гамбургера. Это замысловатое сплетение труб и резервуаров химических заводов, выпускающих удобрения. Лязгающие железные монстры, собирающие трактора и комбайны. Множество промежуточных производств, позволивших собрать самих железных монстров, начиная от винтика и кончая краской. Далее культурные поля и пастбища, которые нужно вспахать, засеять и собрать урожай. Мясомолочные фермы, где животных содержат в буквально скотских условиях. Чудовищные скотобойни, о которых нежный ротик, обожающий вкусную колбаску, предпочитает не думать. Заводы пищевой промышленности, наконец, обширная торговая сеть, реклама и так далее. Видите, какой конгломерат производств, завязанных друг на друга, работает над созданием скромного бутерброда. И над каждой производственной единицей стоит маятник, как энергетическая надстройка. На физическом уровне мы наблюдаем движение материальных предметов, а на метафизическом плане идут невидимые, но такие же объективные процессы энергообмена. Вы думаете, энергия маятников, затраченная на производство гамбургера, исчезает бесследно? За физическую форму вы заплатили деньги, а за энергию придется расплачиваться своей свободной энергией. Питаясь синтетической, мертвой пищей, человек теряет энергию и здоровье. Заряд жизненной силы, данный ему с рождения, расходуется как в батарейке. В отличие от мертвых, натуральные живые продукты, не подвергавшиеся тепловой и химической обработке, батарейку не сажают. Потребитель же мертвой еды становится пищевым наркоманом и включается в запрограммированный цикл самоуничтожения. Любой искусственно созданный продукт вызывает привыкание. Сравните синтетический суп в пакете и бабушкин борщ, приготовленный из натуральных продуктов. Бросить курить или пить — расплюнуть. А вы попробуйте перестать есть пищу, к которой привыкли, живя в матрице. Так вот, я не призываю всех отказываться от благ цивилизации и возвращаться к натуральному существованию. Но, пользуясь услугами техногенного общества, которое стремительно превращается в настоящую матрицу, необходимо отдавать себе отчет, что это засасывает, ввергает в зависимость, погружает в сон, где ты не хозяин своей судьбы, а куколка в ячейке, не понимающая, что ее используют. Сам я стараюсь потреблять как можно меньше ненатуральных продуктов. И здесь дело не в том, что они вредны для здоровья. Речь идет о свободной энергии, а, следовательно, и о личной свободе. Уменьшая количество синтетики в рационе, не говоря уже о наркотических средствах, тем самым увеличиваешь свой энергетический потенциал, что означает повышение жизненного тонуса, раскрытие творческих способностей, заметное улучшение качества жизни и, главное, превращение из фишки в того, кто бросает кости. Обретение силы, о которой так загадочно и туманно намекали джедаи из «Звездных войн». Ваш комментарий: воины никогда не смогут построить мост для соединения с людьми мира. Но если люди захотят сделать это, именно им придется выстроить такой мост, который связал бы их с воинами. Так чего же книги писать? Я не знаю, чья это цитата, но, думаю, здесь имеется в виду то, что задача воинов — дать понять людям, что в конце тоннеля свет есть. Однако мало увидеть этот свет. Для того, чтобы выйти из тоннеля, необходимо топать своими ножками. Есть категория людей, которые перерывают горы литературы в поисках какой-то спрятанной истины, не предпринимая конкретных действий. А другим, которых, кстати, большинство, и вовсе никакого света не надо, они в темноте жить привыкли. Но имеется и небольшой процент тех, для кого нужен лишь начальный толчок, чтобы они сами вступили на путь воина. Вот для них и пишутся книги. Кстати, путь воина — это далеко не трансерфинг, а в корне противоположное учение толтеков, известное по книгам Карлоса Кастанеды и Тиуна Мареза. Если кто-то пытается сравнивать эти два учения, значит, не понимает толком ни одно из них. Несмотря на то, что и то, и другое ведет к одной и той же цели, а именно к свободе, когда не ты повинуешься миру, а он тебе, дороги к этой свободе идут в разных направлениях. Последователи толтеков пытаются заставить мир повиноваться, а трансерферы — позволить ему это. Очевидно, методы достижения цели различаются в принципе. Есть ли последователи? Ведь вы уже явно ощущаете себя гуру. Как вы с ними занимаетесь? Регулярно или прогоняете, дав наставление? Плыви по воле волн и управляй своим бордом. Вот уж честно скажу, что в роли гуру я себя абсолютно не ощущаю, поскольку действительно считаю себя всего лишь ретранслятором древнего знания. Правда, было одно время нехорошенькое такое чувство собственной значимости, когда пошел поток восторженных писем от читателей. Но я быстро справился с этой болезнью. Сейчас я лишь трезво отдаю себе отчет, что читатели видят во мне, если не учителя, то, во всяком случае, признанного эксперта в области трансерфинга. И это не вызывает у меня никаких самолюбивых мыслишек. Чувство ответственности — это да. Если ко мне обращаются с вопросом или просьбой о помощи, я отвечаю только так, чтобы, не дай бог, не навредить. Хотя еще ни разу не слышал, что трансерфинг кому-то навредил. Куда посылаете поклонников? На все письма отвечаете. На сайте что-то нет личной информации. Очень надеюсь, что поклонников у меня нет, а есть последователи, и не мои, а трансерфинга. На письма стараюсь отвечать, насколько позволяет время. Иногда мне задают вопросы личного плана. Любопытно ведь, однако, как правило, люди ведут себя корректно. Всем понятно, что широкая известность не несет с собой ничего хорошего. Когда личная жизнь выставляется на всеобщее обозрение, она перестает быть личной. В своих книгах, помимо предлагаемой новой модели восприятия мира, вы затрагиваете множество психологических проблем, хотя вы не психолог по образованию. Как вам удалось так тонко прочувствовать то, что беспокоит умы многих людей? Отвечая на вопросы людей, обращающихся ко мне за помощью, я абстрагируюсь от своего жизненного опыта, а также от методов психоанализа. Другими словами, я пользуюсь не психологическими приемами или какими-то мудрыми сентенциями, а принципами трансерфинга, применительно к той или иной жизненной ситуации. Принципы эти универсальны и служат своего рода математическим аппаратом для решения прикладных проблем. Трансерфинг-центр — это ваше детище или инициатива ваших сторонников? Центр Церф.ру был основан при моей поддержке. Там создается единая методология преподавания. Лично я занятий не провожу и никаких доходов с деятельности центра не имею. Занятия проводят квалифицированные тренеры, прошедшие серьезную подготовку.